Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, джазакумуллаху хайран. Иншалла, сегодня книга «Умдатиль Ахкам», шейх Абу Мухаммад Абдельгани Аль-Магдиси, объяснение или разъяснение правила шариата. Инна альхамдалиллахи, нахмадуху ва настаину, ва настахдихи ва настаршиду. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Кое-что я хотел, иншаллах, объяснить, дорогие братья и сестры, прежде чем начинать урок. Сегодня плохо себя чувствую, и поэтому сегодня именно ограничим урок, не будет вопросов. Иншаллах, может, на следующей неделе, если возникают вопросы, иншаллах, ответим, просто не очень себя хорошо чувствую. И относительно прошлый урок, так, поскольку именно у меня было тоже тяжело, кое-что пропустил и были какие-то ошибки. Но, иншаллах, я хотел этот урок объяснить. Иншаллах, и урок, иншаллах, редактирован. Можно найти на веб-сайте radioislam.ru и можно в musulmanin.com. То, что касается хадис, который я сказал, именно хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прошлой неделе, о том, что пророк объяснил: «Ла тукбалу салату ахадукум иза ахдаса хатта йатавадда». Аллах не принимает молитву один из вас, если он скрунение, пока не сделает омовение. Мы сказали о том, что Аллах не принимает одновременно то, что касается, если нарушено у человека тахара, значит, не принимает, и молитва не является действительной. И одновременно, может быть, Аллах не принимает молитву, она есть, но Аллах может не вознаградить человека. И напоминал этот урок, как раз именно сказал то, что если человек обращается к колдун или сновидящий, сказали хадис жены пророка, которые предали в этот урок, тогда в этот урок сказали именно не принимайте его молитву 40 лет. Ну, иншаллах, оговорка, ошибка. Но, иншаллах, не принимается, конечно, правильно, как алимы считают, не принимается в хадисе, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не принимается именно 40 дней. Может, молитва она есть, действительно, но принятие награды не получает за это молитву. И другая ошибка, то, что сказали еще, извиняюсь перед этим братом, который я слишком грубил. Я думаю, братья, очень важно, сначала надо слушаться уроки, и те информации, потому что я помню именно, как раз я напоминал по поводу моей биографии, откуда я где учился, первый урок. Поэтому действительно, тот человек, который присутствует на эти занятия, желательно, надо именно слушать первые уроки. Или можно спросить те братья, которые присутствуют на занятиях, которые, может быть, часто бывают, они могут сказать именно, кто он такой, кто именно преподает этот урок. И желательно, когда ты слушаешь урок, если увидишь человека, который говорит, сказал пророк, сказал Аллах, не добавит от себя, альхамдулиллах, я думаю, это уже можно где-то доверять его знания. Поэтому джазакум Аллах хайрун, стремление ваше к знанию, дай Аллах нам, иншаллах, облегчит, и даст нам, иншаллах, попасть в рай. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сегодняшний, тоже в книге «Умдатиль Ахкам», хадис, три сподвижники пророка передали, которые они являются один из самых знающих среди сподвижников пророка: Абдуллах ибн Амр ибн Ас, Абу Хурейра и Аиша. Абдуллах ибн Амр ибн Ас и Абу Хурейра и Аиша. Иншаллах, объясним. Ваджазакум Аллаху хайран. Они являются один из самых знающих среди сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из них, Абдуллах ибн Амр ибн Ас, второй Абу Хурейра, третий Аиша, радиаллаху анхум джамиан, бисаллах будет доволен от них, все эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который их любил. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, якул, каля набию, саллаллаху алейхи вассалям, вайлун лил-аакаби минан-нар, вайлун лил-аакаби минан-нар. Хадис он муттафак, согласован между Бухари и Муслим. Версия хадиса пророк саллаллаху алейхи вассалям, хадис Абдулла ибн Амр ибн Аас, Абдулла и Абу Хурейра, и хадис Аиша есть чуть-чуть различие между ними, но это именно в хадисе, именно в книге Бухари и Муслим можно найти. На основном хадис говорит о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям увидел некоторых сахаба, он сказал: «О горе пяткам от муки ада или от огня ада, поскольку они небрежно сахаба помили ноги, когда они опоздали». В хадисе, конечно, Бухари напоминал именно, как мы сказали раньше, о том, что шейх Абдулгани аль-Макдиси использовал, писал именно хадисы, которые в этой книге только достоверны. И именно только из Бухари и Муслим. Только Бухари и Муслим. Этот хадис, как говорится, муттафакун алейхи, значит, согласован между Бухари и Муслим в словах, именно которые они мне передали сахаба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Единственный хадис Аиша отделился Муслим в сахихихи, значит, хадис Аиша нету в Бухари, единственный хадис Аиша можно найти только в книге Муслима. Биография, иншаллах, конечно, мы должны в первую очередь напоминать, иншаллах, этот хадис, хадис биографии сахаба, которые передали. Конечно, первый передатчик хадиса это был Абдуллах ибн Амру бин Аас. И, как можно сказать, алимы много сказали, те, которые алим хадис занимаются, говорят «Аль-Абадила». «Аль-Абадила». Когда именно в термин мусталах аль-хадис, правила хадиса, они говорят абадила, их четыре абадила, их имена Абдуллах, один из них Абдуллах ибн Амру бин Аас, и Абдуллах ибн Умар, сын Умар бин Хаттаба, и Абдуллах ибн Зубейр ибн Аввам, и Абдуллах ибн Аль-Аббас. Это четыре человека, они являются абадила, юноши среди сахаба, и самые больше всего, которые стремились именно к знанию среди сахаба, они их называют абадила. И Абдуллах один из них. Аснама, Абдуллах, Аснам принял ислам раньше своего отца, принял именно, когда он был в Мекку. И они приселились в Медину вместе с отцом именно до именно фатх Мекка, до открытия Мекка. Поэтому много алимов считают о том, что он больше стремление, у Абдуллаха больше стремление к поклонению, чем отца его. Абу Хурейра говорит о том, что ма кана ахаду акthar хадисан минни ани расул саллаллаху алейхи вассалям. Не было кто-то больше меня передал от пророка саллаллаху алейхи вассалям хадис. Конечно, как мы сказали в прошлый урок, хадисы, которые Абу Хурейра передал, 5730 хадисов. Но Абдуллах Абу Хурейра все хадисы он никогда не писал, он знал их наизусть. Кроме Абдуллах ибн Умар, он ближе был к Абу Хурейра, поскольку он постоянно писал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И единственный среди сахаба, кто пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему писать хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И однажды, даже когда он подошел, даже слышал сахаба, говоря о том, что пророк, как ты пишешь про пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадисы, хотя он, может быть, иногда гневится, иногда доволен, значит, в виде радости. Он подошел, он спрашивает: «Я, Расул Аллах, актубу ма асмау фиррида валгазаб?» Я могу писать то, что ты говоришь, если ты доволен или ты гневишься. «Кала наам, фа инни ла акулу илля хакка». Я только правда, то, что я говорю. Значит, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видит гнев, сказал, значит, правда, то, что он говорит, не человеческое чувство, которое именно бывает гнев. Человек вспыльчивый, он сразу что-то говорит. И Абдуллах ибн Амру ибн Аас, он очень сильно, у него было стремление к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и очень сильно любил делать поклонение. И среди сахаба, он юноши был, он, когда старше возраста, как бай'а, присяга, когда они дали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, старший возраст, и женщина тоже дали присяга пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но поскольку Абдуллах ибн Амр ибн Аас, он был юноши, он подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, был группа детей с ним, и они пришли и сказали: «Я Расул Аллах, кама мадда ядак, мудда ядак, нубайюка аля сам'и ват-та'а». «Я Расул Аллах», значит, «О пророк, как старше они пришли к тебе, именно делали присяга, мы тоже готовы, именно юноши, мы готовы тоже дать присяга тебе». И, конечно, стремление Абдуллах очень сильно было к знанию, и именно узнать хадис пророка, и практиковать то, что он знал. Поэтому иногда он сказал слова достоинства про него, которые ибн Аббас напоминает. Кала, он сказал про достоинство ибн Аббас, кала, ибн Аббасу а'ламана бима мада. Ибн Аббас больше среди нас, кто именно имел знания. Ва афкахана бима назала мима лам юта фихи шей'ан. Значит, больше всего, который понимал нас послание аята. Потом Икрима, когда он подошел к ибн Аббасу, сказали ему про это слова, которые сказал Абдуллах ибн Амр ибн Аас. Он сказал: «Инна индаху ла ильман», у него есть знание. И он постоянно, Абдуллах, спрашивал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что халял и то, что харам. И, конечно, он был очень богобоязненный человек, очень стремительный к поклонению. И даже отец один раз жаловался к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку Абдуллах ибн Амр ибн Аас, он очень сильно любил делать поклонение, часто пост держать, часто именно Коран читать, но даже по молодости он очень стремительно был к поклонению и часто сидел в мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Жаловался Абдуллах Амр ибн Аас к пророку, поскольку сын постоянно стремление к поклонению, пост и поклонение и так далее. И он сказал, пророк подошел, говорит: «Я Абдуллах, инни самат, аннака та'буд, ва аннака када, ва када», значит, ты делаешь много поклонения. «Аксид фи ибадатик», старайся именно уменьшить. Потому что бывает у человека, субхана, первое время, когда он, Аллах дает ему иман, Аллах дает иман, укрепление, он старается делать это поклонение и так далее. Поэтому он сказал «Аксид», значит, держать пост именно дней, которые 3 дня в месяц, держать этого, Коран читать вот так. Но Абдулла, у него было стремление больше и больше. И потом, когда пророк сказал «Абдулла сиям, сиям и Давуд», самый лучший пост, пост Давуда, «Кана ясуму яуман, ва юфтуру яуман», пророк, именно пророк Давуд, он держал один день и открывал пост один день, значит, через день держал пост. Факаля Абдуллах, потом, когда он вырос в возрасте, именно пожилой стал, Абдуллах говорит: «Кана ли ауля анасмаа нусхин Набии, саллаллаху алейхи ва саллям». Когда он постарел, он сказал: «Было меня лучше слушать советы пророка о том, что экономить в поклонении, не усилиться в этом направлении, потому что малый возраст тебя достигнет, ты уже, может быть, уменьшишь, ты стараешься именно делать меньше поклонения». И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал руки Абдуллаха и вадааха фи яди Амру бин Аас, и положил на руки отца его, и сказал ему совет, и такой важный совет, «Каля ифаль ма амарту», значит, делай то, что я тебе приказываю, о том, что ты эконом поклонения. «Уатай абака», и послушай твой отец. Потому что отец, конечно, мы иногда молодые, мы не понимаем, мы должны иногда родителям слушать, если нету нарушения, то, что касается шариа, религия, нету нарушения. Если отец тебя советует, может быть, хороший совет надо брать от него. И по-любому, иншаллах, если нет нарушений, если тебя не вызывает то, что харам, там, например, если у человека есть борода и стремление к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Отец, не слушай, не делай этого». Если это вызывает, конечно, стараться надо именно не слушаться или стараться по мудрости донести отец эту информацию и терпеть, если бывает именно трудности с родителями, но по-любому надо, иншаллах, родителя слушать, если это нет узывания к хараму. Поэтому Абдулла, он постоянно стремился слушать отец в каждый случай. И, конечно, очень важно, был случай даже у Абдулла ибн Амр ибн Ас, насколько он был у него стремление к сунне пророка, хадис, который передал Анас ибн Малик, قال كنا في المسجد مبلا ناجي في مسجد بروك صلى الله عليه وسلم فيدخل علينا من هذا الباب بروك صلى الله عليه وسلم он сказал зайдет к вам человек из рая. Конечно, сахаба много, они так особо не обращали внимания, потому что часто пророк кого-то обещал рай. И среди них один, он сказал, зашел именно один день, и зашел к ним человек из ансара, كانت ينظف لحيته من وضوءه, как раз борода у него была мокрая от омовения, وكان علقا عليه بيديه, и зашел, как раз сандаль положил и поздоровался с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, и сидел, читал намаз и сидел с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. И на следующий день тоже пророк именно сказал, зайдет к вам человек из рая, и именно оказался тот человек, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещал ему рай первый день. И третий день тоже именно он сказал, зайдет к вам человек из рая. И, конечно, этот, то, что пророк постоянно обещает этому человеку рай, было интересно. Абдулла ибн Амр ибн Ас, тогда ему было лет 16, он подошел, каля, факульту фи нафси, я в себя говорил, поскольку у меня была ссора с отцом, валлахи ля ахтабирунна амаля хада инсан, я хочу проверить этому человеку и узнает, что у него есть особенно, за то, что я тоже сделал. Потому что у него было стремление к поклонению Абдулла. فَأَنَا لَهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. И поскольку, субхан Аллах говорит, я мог бы тоже сделать такие вещи, то, что он делает, и получил бы такие большие награды, оказался именно о том, что, как обещал пророк ему рай, я тоже получаю рай за этого. И, конечно, Абдулла бин Амр бин Ас сразу подошел, говорит, я ам, «Инни лахаейту аби», значит, я поругался со своим отцом, «и абейту абиту андаху талатан», «фаратан абиту андака талатан», «я бы хотел бы ночевать у тебя три дня», «алейта фи нафси ла абиту анда», и за это я решил именно не ночевать у отца. Как раз это места, которые можно человек проверить, потому что это уединение, когда человек находится дома, когда никто не видит его, этот человек ближе к Аллаху, ближе именно, когда находится в мечети. Потом, субханаллах, прошло три дня, قَالَ فَفَعَلْ قَالَ لَا بَأْسْ قَالَ يَا عَمْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ كَثِيرَ صَلَاتٍ وَلَا قِرَاءَ. О, дядя, я не заметил у тебя много поклонения. Спасибо именно за то, что он благодарил ему три дня ночевал, но он спрашивал, потому что цель был Абдулла узнать, почему у человека пророк обещал ему трижды рай. И он говорит, ма бейни ва бейни аби хусума, валякинни дакарту анна расула аддака мин ахли джанна. Я слышал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, считает тебя люди, которые из рая. Я не видел тебя много поклонения. Он говорит, валлахи, я бна ахи ма раайт. Ты видел, как именно я делаю. У меня нету много поклонения, как ты заметил. وَلَكِنِّي مَا أَبَيْتُ فِي قَلْبِي غِشٍ عَلَى مُسْلِمْ وَلَا أَحْسَدُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Он говорит, у меня никогда не было у меня чувства в сердце, именно испытывал ненависть или гнев к мусульманину. وَلَا أَحْسَدُ, и не завидовал никому из мусульман то, что он когда-то Аллах ему дал. Абдулла, конечно, для него это слава очень сложная. Каля, валлахи, тилька лати наджизу анха. Вот это то, что мы не сможем, потому что мы люди. О том, что имеют такое состояние, можно прощать людей, если они против тебя именно что-то сделали, что не испытывают к ним именно ненависть или зависть и так далее. Это уже чувство сложно стало для Абдулла ибн Амр ибн Ас. Но хадис, конечно, у Зухри и имам Ахмад достоверный. Конечно, то, что была история Абдулла ибн Амр ибн Ас, очень важно. И, субханаллах, иногда, когда человек читает историю, это сахаба, субханаллах, представляет их мир, их жизнь, их поклонение и так далее. Хочется именно быть именно похожим на них. Поэтому, альхамдулилла, больше всего человек должен стремиться к тому, что читает историю сахаба, табиа и так далее. И один из моментов, который был, говорит, советом, конечно, сражение, которое было с Суффин между Муавия ибн Аби Суфьян и Али, И, конечно, Амру бин Аас, он решил идти по пути именно Муавия и искать люди, которые убили Осман. И, конечно, он подошел к своему сыну и говорит: «Я сын мой, пошли с нами воевать вместе с Муавия». Факаля сын говорит отца его: «Я абата, кейфа укатил, ау кейфа афалю дали, вакат ахатту набия, аля ан адла адла сейфан фи унику мислим». Как я могу это сделать, если меня, я обещал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не положить меч в шею брата мусульманина. И, конечно, отец его постарался именно убедить своего сына о том, что мы именно ищем те люди, которые убили Усмана. И, конечно, Абдуллах, вот это всю жизнь он жалел, поскольку именно пошел именно в сторону Муавия. Единственный момент, который он ушел от Муавия, это было, когда он слышал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный, конечно, один из передатчик хадиса был Абдуллах, конечно, он слышал о том, что пророк сказал: «Я Аммар, тактулю кальфи аль-багия». «О Аммар, горе тебе, о горе тебе, сын Сумайя». Сумайя, его мать, конечно, мы знаем о том, что она была с мужем первый шахиди в исламе, Сумайя и Ясир, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как раз им обещал рай: «Сабран аля Ясир, фа инна мау'идукум аль-джанна», значит, встреча с вами будет в раю, иншаллах. И с ними мы будем, иншаллах, в раю тоже, иншаллах, встретиться с пророком и сахаба. «Тактулю кальфи аль-баги», тебя убьет те, которые не правы, именно пророк. И как раз и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, слеза пошли от него, плачет, именно чувствует именно о том, что Аммар его убьет, группа Муавия. И он сказал именно: «Валлахи, именно когда я это увидел, о том, что Аммар убили его, я уже положил меч и не сражался больше». И как раз Муавия жаловался, и он сказал, зашел человек, который убил Аммара, он сказал: «Обещай ему горе, этому человеку, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал горе того человека, который убьет Аммара». Он, альхамдулиллах, постоянно был в поклонении, и Аллах дал ему возраст, и был один из самых больших ученых, и открыл в Египте аль-мадрас аль-альмия, школа знания, сам главный именно, где получили люди знания, он сам открыл его мечеть, как раз мечеть аль-фустат. Умер, ему было лет 72, и, субханаллах, похоронили там, некоторые говорят, похоронили в Египте, некоторые говорят, похоронили в Шам, но, альхамдулиллах, умер 63-й год хиджра, Абдуллах бин Амр бин Аас. Конечно, биография Абу Хурейра мы знаем, и самое важное, это сейчас, это биография мать Аиша, мать правоверных всех мусульман, это является мать Аиша, ради Аллаху анха. Аиша, конечно, мы все знаем, ее зовут Аиша, бинт Аби Бакр, ибн Абдуллах, ибн Аби Кухафа, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и которой Аллах ее освободил, или Аллах ей подтвердил и поддержал ее с семь небес, сурат Ан-Нур. И как раз ее мать, ее зовут Умурман бинт Амир. Достоинство Аиша, есть много хадисов, и альхамдулиллах Бухари и Муслим писали именно про нее очень много хадисов. И поскольку она была любимой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и дочь любимой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и даже много хадисов, как хадис Анас, достоинство Аиша, он сказал: «Фадду Аиша аля ниса, ка фадду ссариди аля таам». Достоинство Аиша, или ценность Аиша на женщин, как ценность ссарид аля таам. У арабов бывает именно еда такая, хлеб добавляет мясо, суп и так далее. Вместе это самая высшая степень еда у них считается. И они считали Аишу самую высшую среди женщин, достоинство ее. Конечно, это потому что любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И один из достоинств Аиши, который аят, который Аллах напоминает, говорит: «Ма назалет би Аиша дайка, илля джаала лил муслимина минха фараджан». И Аллах, если случилась беда у Аиши, было облегчение для мусульман. И даже баракат, благословение от Аллаха. Конечно, это согласно хадис, который передал Анас тоже. Хадис Аиши, она стаарат, у нее было именно себ. И как раз Аиша потеряла его, одна женщина одолжила ее. И она потеряла. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил несколько сахаба, то есть искать ей эту цепь. И получилось о том, что они не успели к молитву, потому что они читали молитву без умовения. И когда вернулись к пророку, жаловались. И сказал, и Аллах как раз нас послал аяты, которые касаются таямум. Сказал сахаби Усейд ибн Худайр, قال جزاك الله خيرا بصلاة وزنقرديت بعائشة فوالله ما أنزل بك أمر ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا الله если случилось с тобой какая-то беда Аллах сделал выход Аллах поддержал тебя сделал выход из этого положения которое у тебя وجعل للمسلمين فيه بركة и Аллах сделал нам баракат благословение потому что мы знаем о том что если вода нету можно делать таямум Песок использует в виде именно тахара, очищения, и можно дальше читать молитву. Не обязательно надо куда-то идти или искать вода. Если даже вода есть и холодная, можно делать таямум, разрешается по шариату. Хадис в Бухари. И, конечно, много хадисов есть о том, что Джибрил передал салам именно Аиша лично. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один ее достоинство Аиша, сказал, إمن يا عائشة جبريل يقرأك عليك السلام قالت وقل له وعليكم السلام إكاك راس بردائي متوجة أتمنى السلام إيهتا دستونس عائشة موجنا منوغس رسكازت نو الحمد لله ميشي تاما تنشا ميلو بم عائشة ميزنايا تنشا الحمد لله سخرانين إلا أمة منوغة زنانية داجة منوغة عالمة كاك زهير إمام الزهري قال لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل знание إمام زهري говорит знание عائشة если собрали все знания عائشة и все знания жены пророка صلى الله عليه وسلم и все знания женщин عائشة обередила всех ее знания больше и поэтому Абу Муса аш-Ари قال если у нас возникала проблема мы постоянно обращались к عائشة и задавали вопросы и мы нашли у нее знания Поэтому Аль-Хаджр, имам Аль-Хафид, ибн Хаджр Аль-Аскалани, говорит, когда Аиша достигла именно 18 лет, знала много хадисов, поскольку пророк умер, у нее был возраст 18 лет, Аиша. И она прожила 50 лет после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И больше всего люди обращались к Аише, спрашивали про шариат, потому что она знала очень много то, что передала пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ее стремление к знанию, именно даже много ученых говорят, даже некоторые начинают сомневаться о том, что пророк типа, любил женщину, там, женился на девочке, которой ее 9 лет. Конечно, один из причин, которые, субханаллах, мы считаем, надо защищать Аиша. И каждый мусульманин должен знать причину, почему пророк женился. Поскольку именно и знание Аиша элементарный, возраст Аиши 9 лет, Альхамдулиллах, была причина о том, что Аллах сам именно решил именно никах, именно о том, что замучился пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на Аиши. Даже хадис, который Джибрил, قال أتانى الوحي ثلاث مرات. Значит, три раза ко мне пришел именно Джибрил с миссией от Аллаха, о том, что Аллах меня именно дает мне волю, о том, что типа жениться на тебя. И как раз говорят, это твоя жена, и оказалась ты именно постоянно. И, конечно, это была любимая пророка. И была причина в том, что пророк передал знания через него, поскольку ее возраст, как молодая Аиша, 9 лет, альхамдулиллах, возраст, который можно человеку дать именно больше знаний, она могла приобретать именно больше знаний и передать после этого. И стремление Аиша, радиаллаху анха, именно рассказывать хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что она очень много знала. И то, что она постоянно находилась в Медине, и много сахаба, и табиа и так далее, спрашивая Аиша, ради Аллаху анха, и передали от нее это знание после нее. Конечно, она стремилась больше именно после смерти пророка, нарывая именно предание от пророка хадисов и вайфта. И поэтому даже говорят, после Абу Хурейра, предание хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или предание знания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является второе место именно Аиша, ради Аллаху анха. И, конечно, те люди, которые не любят Аиша, те люди, которые не любят сахаба, как мы читаем или читают алимы, сказали одновременно не любят пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что пророк любил Аиша больше всего. Даже эти вещи он не скрывал, он открыто говорил именно о том, что он любит Аиша больше всего. Это даже говорится в хадисе, который передал Амру бин Ас. Амру бин Ас, он подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, قال يا رسول الله قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة قال فمن الرجال سريد مشين تو بورشة لوبش قال أبوها يواتيس حديث متفق عليه مستقر صلى الله عليه وسلم بصيان يو لسكال بصيان يقرأ سنين بس كوكا он и очень сильно любил. Даже в хадисе, который можно знаем именно то, что касается хадис сахаба, то, что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, махрама, махрама говорят, то, что касается могила, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научили ей, Аиша, надо приветствовать или салам передать люди, которые находятся в могилах. Урок наш, иншалла, джазакум Аллах хайр. Аиша, конечно, умерла, как говорят много ученых, и согласны, она умерла 57 год хиджра, на ней читали молитва, конечно, Абу Хурейра, ее похоронили в Пакия, и, альхамдулиллах, дай Аллах нам тоже одновременно дай возможность встретиться с ним в раю, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть история. История хадиса рассказывает Абдуллах ибн Амру бин Аас. Он сказал, однажды мы были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк не успел к нам, и потом, через какое-то время, он успел к сахаба, и мы хотели молитву читать аср. Мы дождались, старались, то, что читать молитву с пророком, и когда мы закончили омовение и обтирали свои ноги, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, издалека трижды сказал: «Вайлун лил-акаби минанар», «О горе пятки от огня ада». Он даже в хадисе, который именно Бухари, «Кала Бабу Аль-Ильм», книга знания, он сказал два или три раза, повторил это слова, потому что увидели некоторые сахаба непрежно, они делали омовение. Другой хадис, история, конечно, Абу Хурейра, тоже согласен с этим мнением, о том, что пророк видел человека, который пятки не помыл хорошо, поэтому он сказал это слова. Конечно, слова, которые очень известны в этот хадис, говорит «Вайлун лил-акаби минанар», «О горе пятки». Значит, «Вайл» — это много алимы говорят, «Вайл» — это наказание, «Вайл» — это горе, «Вайл» — это сильное наказание, то, что Аллах наказывает люди, которые в ад. «Вайл» — это называется «Вади», «Вади озера», «Ада», Аллах наказывает люди тоже. Именно пятки, именно то, что делают, потому что люди иногда остаются небрежно в местах, белых местах, они не моют. И поэтому, как мы знаем о том, что тахара, очищение или омовение, она является самым важным условием для принятия поклонения. Если человек нарушает этот объект, именно касается очищения тахара, если, допустим, он не помыл это место, его молитва даже не принята, потому что он не совершил это омовение. Он не совершил это омовение. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переживал за свою умму, переживал за сахаба, и поэтому предупреждал заранее издалека трижды и сказал: «О горе, о пятки от огня ада», за то, что сахабы непрежно, они делали это, спешили именно. Поэтому очень важно, иншаллах, братья и сестры, правила, которые можно учить из этого хадиса, ждем хадиса, уроки получаем от него. Первый, джавазу ар-рафа ас-саути биль-ильм. Значит, человек имеет право голос, повышенный голос, передать знания, как сделал пророк, саллаллаху, Значит, первое правило, которое мы можем получить из этого хадиса, передает повышенный голос, именно знание. Если у тебя есть знание, можно сказать люди сразу, громко: «Люди, не делайте это, люди, делайте этого», и так далее. Как хадис, как говорит пророк, «Фанада биа'ля савте», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аас, хадис, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аас, он сказал громко, именно «О горе пятки», значит, человек в такой ситуации, именно можно повторить знания. Второе то, что правило очень важно в хадисе, Желательно повторить хадисы или слова несколько раз, для того, чтобы люди могли понимать. Значит, это очень важное правило. Как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, часто много хадисов. Аля ва каулю зур, аля ва каулю зур. Несколько раз повторил много хадисов. И даже два раза или три раза повторил, потому что дает люди понять. Именно Аллахумма халь баллагт, когда именно би худжати л-вада, прощание именно, когда он сказал. Слова, то, что касается следования сунна и отрицания именно нововведения. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в конце сказал, именно когда он стоял в Арафате, сказал, Аллахумма халь баллагт, трижды сказал, о Аллах, я предал, о Аллах, я предал. И сахабы сказали, лакад баллагт, ва аддейт аль-амана, значит, ты предал от Аллаха, то, что тебя предал Аллах сам. И это, значит, второе именно, то, что касается повторения хадис, надо повторить, разрешается повторить хадисы, для того, чтобы люди могли понимать. Третье правило, которое важно узнать, وجوب تعليم الجاهل мы должны научить люди, которые неграмотны. Допустим, если ты человек являешься знающий, если увидел человек неграмотный, ты должен, иншаллах, передать ему это знание, исправить его ошибки и остановить мункар, если есть нарушение. Но если есть, ты являешься для них авторитет или знающий. Поскольку они заметят сразу, если человек является знающим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как раз их научил, поскольку они не знали, сахаба, как себя вести. Поэтому некоторые они не помыли хорошо свои ноги. Четвертое правило, которое очень важно. И дальше, субханаллах, есть книга, урок «Ошибка молящихся». Имам Ахмад, второй урок, по-моему, или третий, он напоминает, говорит, если человек увидел в молитве, которую он читает, человек, который не делает неправильно, делает неправильно в молитве, قالهما في في في السوء سواء في الإثم سواء значит они в грехах одинаково. Значит, человек, который делал так молитву неправильно, он грех заработал. Значит, за то, что он должен знать именно правила. И человек, который стоит рядом, может быть, знал и не предупреждал и не объяснил этому человеку, который неграмотный, если он молчит, значит, он участвует с ним в грехах. Поэтому желательно, иншаллах, с мудростью надо донести людям информацию, если ты знаешь что-то лучше, тебе именно надо объяснить. Четвертое правило. جواز الرفع الصوت بالإنكار. Желательно громко говорить, если ты видишь что-то неправильно, отрицаешь это вещи, если человек есть знание. Или если человек видит в этот мудрость, именно справит ошибки через громкий голос. Как именно сахаби, который, когда Марван ибн аль-Хакам именно нарушал, делал салат аль-Аид, читал молитву, а читал именно начало хутба. Это уже нарушение. И даже неправильно некоторые как делают две хутба. Как у нас бывает именно здесь. Иногда начало начинает объяснить праздник. Люди объясняют о том, что какой-то президент именно поздравил, какой-то король поздравил и так далее. Это уже все нарушение сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сначала надо хутба, потом сначала надо молитва, потом хутба. Это так должно быть. Пятое правило. Уджубу таамим аль-аъзаи ва сбагаха бит-тухр. Значит, один из важных правил. Человек должен именно как раз полностью должен объемлять места омовения. Значит, должен человек полностью, ноги, руки и так далее, до локтей, должен полностью вот эти места, вода должна дойти, это все тахара. Это называется исбагу л-вудуи аль-макари. Значит, человек должен именно это делать правило. И, конечно, одновременно идет по хадису, именно ноги надо мыть. Это надо делать, как положено сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть у Бухари хадис, который передал, касается именно пятки, помыть пятки. Есть хадис ибн Сирин. Ибн Сирин, Мухаммад ибн Сирин, таби'и. Он сказал, «Кана яхсулу мавадау аль-хатами, ида тавадла». Значит, ибн Сирин, он мыл по именно кольцо, которое он одет. Значит, снимал это кольцо и помыл места, которые именно было его кольцо. Бывает, иногда вода не достигнет это места, человек он должен кольцо снимать и помыть это место. Иногда, если человек забыл, это получается о том, что его омовение не совершено. Это надо обязательно снимать, иншаллах, и помыть в этих местах. Если даже иногда увидишь рядом стоит человек, который делает омовение, ты должен предупреждать и сказать ему, объяснить о том, что ты должен снимать кольцо, мало ли, может быть, не знает. И это согласно то, что было хадис, который передал Мухаммад ибн Зияд, قال, сказал ибн Мухаммад ибн Зияд, قال, самиату Аба Хурейра, я слышал Аба Хурейра, говорит, كان يمر والناس يتوضعون بالمطهرة. Бухари рассказывает хадис тоже. Говорит, я видел, Абу Хурейра рассказывает и говорит людей, предупреждает людей. وهم يتوضعون, где именно умывальник. قال, اسبغ الوضوء, فإن أبا القاسم قال. Значит, твердо именно делать омовение или наилучший образ делать омовение, поскольку я слышу Абу Аль-Касим يقول. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о пятке от огня ада. Хадис достоверный. И, конечно, как положено, шестой, это является фард для человека-мусульманина помыть ноги. Как именно сунна пророка, потому что пророк мыл ноги. И масх это недостаточно, значит, обтирание ноги это не является достаточно для сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Масх, как положено, это можно делать обтирание, носки или кожаные, то, что положено. А ноги надо мыть, как именно есть, тахлиль бен аль-асаби, между пальцами надо помыть по сунне пророка. А так, в основном, надо мыть полностью ноги в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Бухари, когда он книгу свою, как по фикху, поскольку он основал свою книгу на основании фикха, он писал, قال بابу غسли риджлейни, وَلَا يُمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. Значит, правило, которое писал именно Бухари, оглавление своей книги, книга «Гаслю риджлейн», значит, мыть ноги и не основание о том, что человек делает оттирание. Это Бухари уже напоминал, потому что есть это ответ на некоторые люди, которые делают обтирание. Как именно Хаджар Аскалани, رحمه الله, сказал «Фатх аль-Бари», он сказал, ашара бидалик иля ма фи кутуб аль-хилаф инда ш-шиа. Он напоминает имам Бухари, в это то, что делает шиа неправильно, как сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что шиа, они не моют ноги, они обтирают. И это удивительно о том, что они даже нарушают, если они говорят даже, мы любим Али, Али наоборот, у него было такое понятие именно, قَالَ لَوْ كَانَ дину بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من علا. Если была религия по рассуждению или размышлению, было надо помыть أسفل الخف, значит ниже именно хуф, именно кожаный, то что человек одевает кожаные носки, кожаный надо помыть асфаль, значит грязь, потому что накапливается там, и как раз надо помыть асфаль ниже часть. Лиже именно то, что делаем, как положено, следуя сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, моем сверху. Поскольку шиа, они только обтирают вверху, значит, не моют, как положено. Поэтому Бухари, как раз в книге, и имам Хаджар ибн Аскалани в объяснении Фатх аль-Бари, он именно намекает на это слова, на шиа, которые все делают не так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Они все противоречат ахли сунна ва джамаа, потому что они считают это по их правилам, это неправильно, это хадис недостоверный, здесь есть сомнения, здесь есть так, постоянно делать то, что противоречит Ахли Сунна валь Джамаа. Дальше, то, что мы говорили о том, что еще правило, которое важно в этот хадис, это основание о том, что Аль-Муаддаб, о том, что Аллах наказывает в судний день или в могилу, наказывает одновременно душа и тело. И это поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Вайлюн лил аакаби минан нар», значит, горы, пятки от огня ада. Значит, наказывается не только душа, наказывается одновременно и душа, и тело вместе. И это уже, как алимы много, это правило по фикх, по акида, но это уже считает о том, что это основание тоже в этот хадис, именно то, что читают, уже наказание будет и тело, и душа одновременно. Еще есть важные правила, которые важны в этот хадис. Джазакум Аллаху хайран. Ат-таксиру фи шей мин алай ат-тахари юадду мин аль-кабаир. Если небрежно человек относится, то, что касается мыть местах, которые положены тахара, это является кабаир дунуб, значит большие грехи, которые человек могут бросать его в ад. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал вейд, значит вейд это место в ад. Значит, если человек не моет в этих местах, ему грозит наказание в ад. Ва джазакум Аллаху хайран, итбату джазаи аля аль-амаль, ва аннаху мин джинси аль-амаль. Значит, мы подтверждаем в эти слова, как говорится ученые, джазакум Аллаху хайран, о том, что то, что человек делает, получает за это или награда, или грех следование. Даже субханаллах, как именно Саид ибн Мусайяб, это слова, даже я ее читал в книге, увидел человек, который нарушает сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он делает о том, что читает молитва после утренней молитвы. После утренней молитвы читает молитву. И пророк, именно Саид ибн Мусайяб, сказал ему, я ахи, ла тафаль хада, не делай этого. И этот человек ему говорит, разве Аллах меня наказывает за то, что читаю молитву? Он говорит, нет, Аллах тебя не наказывает за то, что ты читаешь молитву. Аллах тебя наказывает за то, что ты нарушаешь сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, если человек что-то делает неправильно, Аллах его наказывает за это, за то, что делаешь, то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва джазакум Аллаху хайран. Извиняюсь, братья, иншаллах, увидимся еще раз на следующей неделе, если мы живы будем. То, что касается урока ошибка молячного мечети Третьяковская, иншаллах, будут какие-то изменения, потому что не получается по субботам именно там, не дали возможность дать уроки. Но иншаллах, график будет именно на радио Ислама. Ва джазакум Аллаху хайран. Увидимся на следующей неделе. Субханак Аллаху бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфируна ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.